Думай, голова. Полковничью папаху куплю. Что еще? Позвонил Хэнк Андерсон. Он в Вене. Когда приехал? Где он? Ничего не говорит, развел руками Васенко. Просил передавать вам, что он готов к взаимодействию. Взаимодействию? Переспросил Монька. Именно так. Он ждет вас в 10 часов в отеле «Цунконик» в баре. Значит, привез все-таки. Нью-Йорк. Стивен Полк. Много неясного. Нет-нет, дорогой мистер Лаксман, обстановка в полицейском управлении не располагает к доверительным разговорам, сказал Стивен Полк. А вы просите, кто будете? Вежливо поинтересовался Сенька Дрист. Полк с любопытством рассматривал Дриста. Маленькая меховая голова с круглыми черными глазами, воспаленные веки, оттопыренные прозрачные уши, смазанный подбородок в мохнатой плесени небритости, вылитый детеныш шимпанзе. Кем я буду, пока не знаю. А сейчас меня зовут Стивен Полк. Я руковожу подразделением С-24 Нью-Йоркского отделения ФБР. Ёлки-моталки! Выпучил красные глаза Сенька. Это еще что такое? Я занимаюсь русской организованной преступностью, эпически поведал Полк. Конечно, я мог бы взять вас для беседы к себе в офис на Федерал Плаза, но, боюсь, и там у нас не выйдет душевного разговора. Тогда, может, просто разойдемся? Доброжелательно предложил Дрист. Нет, дорогой мой, покачал головой Полк. Мы с вами просто так разойтись не можем. Наши судьбы связал ваш безвременно ушедший дружок-бандит Витя Лекарь. А я-то какое отношение к нему имею? Возмутился детеныш шимпанзе. «Не друзья мы с ним, не соседи, не подельники. У меня от душещипательных разговоров о нем уже вся душа в синяках от вопросов». Может быть, согласился Полк. «А вы к нему хорошо относились? Уважали, вы боялись, выполняли какие-то поручения?» «Я?» задумался Дрист. «Ну, не я же, конечно, вы». Дрист внимательно смотрел на Полка, юное шимпанзе долго прикидывало, и с лица его не сходило выражение местечкового агрессора. «Я не дам плевать себе в кашу». Потом предложила: «Дайте сигарету». Полк протянул пачку, Дрист вытащил две, одну закурил, другую ловко вставил за оттопыренное ухо. Полк опасался, что сигарета выпадет из этих торчащих в стороны лопухов, и Дристу нечего будет курить, ибо этот тип курильщиков отличается устойчивостью вкусов. Они курят сигареты одного сорта, чужие. Я Витю знаю давно, но плохо. Я бы, может, и стал с ним дружить. Да он ни с кем не дружит, если по части сказать. Он человек, конечно, выдающий, но очень сильно плохой. Понятно, кивнул Полк. Поэтому мы с вами сейчас пойдем, погуляем и непринужденно поболтаем. Здесь на вашу искренность плохо влияют полицейские стены. С чего это вы взяли? Насторожился Дрист. С того, что вы морочите голову копам, которым вы поете. Вы, готов голову заложить, нормальный полицейский кеннерь. Но полицейские, в свою очередь, делают передо мной вид, что вы не имеете к ним отношения. «А им-то это зачем?» — горько усмехнулся Дрист. «Стесняется?» «Нет, Они, ребята, не стеснительные.